уходит, приходит осень. Я строю дом среди высоких сосен. Легок мой дом, соломой покрыт. Очень приятный дом мой на вид. Буду зимой в нем я сидеть, чай распевать и песенки петь. Буду зимой в нем песенки петь.